Глава 35. Злость накрывала его с головой и мешала ясно мыслить. Илья только лег спать, как услышал грохот на лестнице. Вначале не хотел вставать, наивно подумал, что это Мотя снова опрокинула подставку для зонтиков или какую-то вазу. Берешь ее на руки и кажется бесплотным куском меха, но когда кошка выходила на ночную охоту, превращалась в свинцового голема, способного разгромить половину дома. Потом Илья все же заставил себя встать, накинуть халат и выйти на проверку. Еще по ползущему в коридоре туману понял, дело неладно. И пусть все охранные системы спали, успокаиваться было рано. Но любое заклинание или артефакт найдется свой умелец для взлома. А еще он бросил взгляд дальше в коридор и заметил открытую дверь в спальню Софьи. После этого сорвался с места и побежал вниз, перепрыгивая через ступени, и магией зажег все коридорные светильники в доме. В холле же застал совершенно дикое. Его гувернантка, отработавшая в их доме без малого 3 года, натянула белую хламиду и дралась с Софьей. Его Софьей! Еще и вцепилась так, что едва отодрала ее от невесты. Потом, правда, заметил, что и Ульяне тоже досталось, но все равно не мог выдавить из себя ни капли жалости. «Да как до такого додуматься можно? Взрослая женщина же!» У Таси к ее годам уже было 2 детей, а Ульяна в рваной простыне колдует туман посреди коридора. И ладно бы только это, она еще толкнула Софью с лестницы. Если бы не защитный амулет, та наверняка схлопотала несколько переломов, один из которых вполне мог прийтись на позвоночник, и тогда... Надо будет зарядить амулет заново, а то и заказать Софье еще парочку». «Вы не можете!» Продолжала Ульяна на ходу, вытирая разбитый нос, когда Илья настойчиво вел ее в ее комнату. «Илья Андреевич, пощадите!» «Еще как могу», — заверил он. «И скажите спасибо, что не звоню в полицию, Ульяна». Илья остановился и посмотрел в ее заплывающие отеком глаза. «Вам не следует работать с детьми, тем более в семьях. Вдруг вы еще кого назначите себе в женихи и что-то по этому поводу решите предпринять? А в интернате такие кадры, что скорее вас с лестницы спустят, чем испугаются ваших представлений». Она жалобно всхлипнула и вытерла нос рукавом, размазывая кровь. Илья покачал головой и все же занес ей лечебную мазь, заодно предупредил, чтоб к утру ее в доме не было. И глупить не стоит. Даже без полиции история была так себе. Стоит придать огласке, и никакой приличной работы Ульяна в столице не найдет. «Зачем вам это было нужно?» — спросил он, уже стоя в дверях. «Вы хотели меня уволить!» — обиженно всхлипнула она. «Сами обсуждали это с Софьей и Настькой. Сможет ли та в случае чего забирать Ксению из гимназии? Раз в месяц или два, если случится что-то непредвиденное!» — передразнила его Ульяна. «Так дети выросли?» Илья развел руками. «Вы и сами наверняка это замечали. К тому же, ну, уволил бы, что страшного. Выплатил пособие, выписал рекомендации, за неделю бы нашли себе новое место. С новым мужчиной», — вертелось у него на языке. «Попался бы какой-нибудь орнитолог-любитель, оценил ее совиное обаяние и порывистый нрав, поженились бы и растили вместе ораву птенчиков. Пугали бы меня!» — разозлился Илья. «При чем тут Софья?» «Да потому что до ее прихода все было хорошо», — ответила Ульяна. «А потом пошло кувырком. Разве вы не замечаете? Вся прислуга дома поменялась. Лизавета Сергеевна уехала». «Да, до сих пор не могу поверить, как все удачно складывается», — произнес Илья. «Будьте же разумны. Поймите, с Софьей или без, я бы на вас не женился. Отец Небесный, да вы же от меня шарахаетесь. Как вы представляли себе брачную ночь?» «Это не главное», — ответила она без лишней уверенности, но спорить с ней расхотелось. «Надо будет поговорить с приятелем не только о новом месте работы, но и о хорошем специалисте. У них там много кто душевными травмами занимается. Может быть, смогут распутать тот клубок, в который увязались ее мысли». Больше находиться с ней рядом Илья не захотел. Отправился к Софье. Та по-прежнему сидела в холле, правда, перебралась на один из диванчиков и нервно гладила горло. «Первый раз меня задушить попытались», — хрипло произнесла она, поднимая на него взгляд. — паршивое ощущение. Но цени, я дралась за тебя, даже не знаю, чем сможешь отплатить». Илья невольно улыбнулся ей. Даже в таком состоянии Софья все равно пыталась шутить и храбриться. Пускай магия артефакта забрала на себя основную часть вреда, ей все равно досталось немало. Подумать только. Слетела с лестницы и сцепилась с Ульяной. «Я для тебя повариху украл», — парировал Илья и подсел ближе, осматривая синяки на ее шее. Вроде бы небольшие, но от мыслей, что его невесту чуть не задушили в его же доме, снова закипала злость. Может, он сглупил, и надо было обратиться в полицию? Правда, Ульяна в этом случае не отделалась бы штрафом, попала бы за решетку, и скандал был бы на весь Снежеград. Он так и представлял довольное лицо Голубицкого, который цокает языком и с фальшивым сочувствием рассказывает, что до него донеслись новости о неприятностях в семье дорогого Ильи Андреевича. «Вы не слышали? Ах, как такое возможно? Не хочу сплетничать, поэтому обрисую историю в общих чертах». «Сравнил воровство с дракой», — ответила Софья и снова потерла шею. «Мой подвиг посерьезнее будет, и пострадала я серьезнее». «Все, не отнекивайся, теперь ты мой боевой трофей!» Илья с улыбкой кивнул, не уточняя, что если бы не вмешался, боевой трофей ушел бы более подготовленный Ульяне. В конце концов, он же не бездушная вещица, вправе сам выбирать себе хозяйку. «Хорошо, готов сдаться на волю победительницы. Только давай обработаем твои синяки и перезарядим артефакт. Отнести тебя наверх». Она помотала головой, но от предложенной руки не отказалась. Правда, на втором этаже свернула не к его кабинету, а к своей спальне. «Устала», — объяснила она. «Принесешь мне мазь туда и чего-нибудь от нервов?» Задавать глупые вопросы он не стал, поэтому уже через пару минут выставлял на тумбочку у Сониной кровати лекарства и бутылку настойки, когда-то принесенную Макаром. Успокоительные зелья у него тоже были, но интуиция шепнула, что те лишние. Софья с благодарностью кивнула, налила немного в стакан, сделала глоток и еще сильнее закашлялась. Но от предложенной воды отмахнулась, только снова потерла горло. «Выгляжу, наверное, полнейшим чучелом», — объявила она, а Илья невольно улыбнулся. «Если женщина начала думать о своей внешности, то ей точно стало лучше». «Ты прекрасна, как всегда», — искренне заверил он. Светлые волосы ее растрепались и частично укрывали ее темную рубашку, ту самую, почти мужскую, от пижамы, под которой, как Илья запоздало заметил, не было штанов. Он невольно сглотнул, потом с усилием отвел взгляд от длинных стройных ног Софьи. А, видимо, ему тоже стало лучше, если на эту самую внешность засматривается». «Давай лучше шею намажу, так синяки быстрее сойдут». «Давай». Легко согласилась она, подалась вперед и задрала подбородок выше. Вид ее открытой шеи и того, как трогательно сползает рубашка с плеча, наводил на совершенно немедицинские мысли. Но Илья все равно зачерпнул немного мази и растер ее по синякам Софьи. Случайно заглянул ей в глаза, чуть переместил руки. Через мгновенье он уже отчаянно целовал ее, притягивая к себе за затылок. Софья отвечала пылко и страстно, и все казалось правильным и нужным, будто так и должно быть. Илья прижал ее к себе и усадил на колени, затем потянулся к пуговицам на ее рубашке, расстегнул пару и припал к выступающим ключицам, очертив их дорожкой из поцелуев. Софья не возражала, она смотрела на него сверху и лениво перебирала пальцами его волосы. Ее глаза потемнели и будто подернулись томной поволокой, и снова было не понять, сколько ей на самом деле лет. 20? Намного больше. Да важно ли это, если рядом красивейшая и мудрейшая из встреченных им женщин? Она точно древние царицы, перед которыми нужно преклоняться и восхищаться, а еще благодарить, что именно тебя выбрали сегодня. А потом он стащил с себя рубашку, потянулся к оставшимся пуговицам Софьи, понимая, что совсем скоро перейдет черту и сгорал от нетерпения. Но она остановила его и немного отстранилась. «Хочу предупредить, что я совсем ничего не помню об этой стороне Полининой жизни. Я буду очень и очень осторожным», — ответил Илья и снова потянулся за поцелуем. Но Софья только приложила указательный палец к его губам. «Это само собой. И еще учти, что один недовольный намек на это или то, что я оказалась в твоей постели до свадьбы, сам хлебнешь царской водки, понятно?» Он также серьезно кивнул, хотя и не собирался поднимать эту тему. В конце концов, это он первый полез с непристойностями. Стыдно будет винить за это Софью. Винить за свою радость, восторг и счастье. Еще он знал, что вряд ли Софья будет скандалить или как-то отравлять его жизнь. Скорее, просто соберется и уйдет. Что куда страшнее.